все-таки должно быть в Москве, — решительно возразил Славянин. Успокойтесь, я ее видел не там, не тут, а в одном маленьком губернском городе. Вы это верно говорите для оригинальности? Хотите нас поразить эффектом? Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей, ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что 20 лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки»? Исторической мелодрамы Кени и де Обиньи, и что все это было в маленьком городке. Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней, ведь с неба же она свалилась прямо в Сороку-воровку и не улетела же вместе с безнравственной птицей. Пожалуй. Да только эти воспоминания неотрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте, что помню, расскажу. Дайте сигару. Вот вам, — сказал европеец, вынимая из портфеля длинную стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа. Вы знаете человеческую слабость. А о чем бы человек ни вспоминал, он начинает всегда с того, что вспоминает самого себя. Так и я. Грешный человек. Попрошу у вас позволения начать с самого себя. От души. Позволяем от всей души. Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то, наверное. Расскажите нам о себе, дедушка, расскажите нам о себе, — напевал европеец. Читаем. Все успокоились. Все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготовляются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника. Конечно, записанный он много потеряет, и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку. Но вот его рассказ. Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра порастроились. Я был уже женат, надобно было думать о будущем. В самое это время распространились более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежда, а может быть и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем. Я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в Венн, и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская, широкая, размашистая натура, страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность высшей степени. За последнее винить его не станем, это у него в крови. Я не богатый художник, и он богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что вырабатывает в кабаке. Мы руководствуемся одними правилами экономии. Разница только в цифрах. «Мы нерасчетливые немцы», — заметил с удовольствием славянин. «В этом нельзя не согласиться», — прибавил европеец. «Останавливался ли кто из нас мыслью, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него говорит Пушкин: «Последний бедный лепт бывало давал я, помните ли, друзья». Совсем напротив. Чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из ваших друзей, который, отдавая назад на стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино. Господа, мы мешаем рассказу. И так-с? Ничего. Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты с глубоким обсуживанием, достоин или нет, и какого именного места достоин, приславший за билетом. Очень рад, что вы вздумали, наконец, посетить наш театр. Вы будете нашим дорогим гостем. И бездну любезностей мне осталось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. В тот же вечер я отправился в театр. Не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть. Что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей, словом. Все внешне было превосходно, даже выработанность актеров. Но я остался холоден. Было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше. Князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали сороку воровку. Мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме. Пьеса уже началась, когда я вошел. Я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же: на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос. В нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата. Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой!» — думал я. «Откуда взялись такие звуки в этой юной груди? Они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджи, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты. Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво. Надежд мало его спасти, и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик, крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через 20 лет, я слышу этот раздирающий крик. Он приостановился. «Да, господа», — сказал он, помолчавши, — «это была великая русская актриса». Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть про Россиневской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже, подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову. Как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда, ей скажут: «Поди, голубушка, домой, видишь, какое счастье, что ты невинна». А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо, этого рассказать не могу. Для этого надобно было видеть игру Анетты, видеть, как она испуганная, трепещущая, оскорбленная, стояла при допросе. Ее голос и вид были громкий протест, протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностью, разливающий свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен, этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась. Обвинение шло вперед, судья хотел его для наказания неприступной красавицы. Черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, потом осудили невинную Анетту, и толпа жандармов повела ее в тюрьму. «Да-да, вот как теперь вижу», — судья говорит, — «господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму». И бедная идет. Но она останавливается еще раз. «Ришар», — говорит она, — «я невинна». «Да неужели и ты не веришь, что невинна?» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон Жуана? Он побежал направо, в переулок. Я чуть не сделал того же, когда Анетту повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с судьей. Развратный старик видит невинность ее в краже и предлагает продаже чести купить свободу. Несчастная жертва растает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удваивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя. Он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой? Он, верно, умел вполне ценить такую актрису, — подумал я. Тихо, запущенной головой, со связанными руками шла Анетта, окруженная толпой солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость этого дитя, слабое, кроткое, светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, штыками и барабаны. Да где же неприятель? А неприятель-то это дитя в середине их, и они победят его. Но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу, Ни укор Прометея, ни надменность Титана в этом взгляде совсем нет, а так, простой вопрос. За что же это? И неужели это правда? Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о сороке-воровке. Действительность не так слабонервна, как драматические писатели. Она идет до конца. А нет, то казнили. А в пьесе открывают, что воровка не она, а сорока. И вот Аннетту несут назад в торжестве. Но Аннетта лучше автора поняла смысл события. Измученная грудь ее не нашла радостного звука. Бледная, усталая Аннетта смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование. Со стороной упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул, спасти его нельзя было. Как мне жаль было эту девушку. «Фу, боже мой!» — продолжал он, обтирая лицо платком. «Я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался, и расплакался. Да я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь». Но занавес опустилась. Как дорого бы я дал, чтобы ее опять подняли, и еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Аннетты я не мог. Идти к ней, сжать ей руку, молча взглядом, передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама. Мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы. В партере меня остановил один любитель театра. Он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Аннетта-то не дурна была, как вам? Очень не дурна. Немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова, его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» — спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Аннетту. Понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. Без княжевого позволения нельзя. Помилуй, любезный, я сам артист. Третьего дня играл. Мне не было приказу вас пускать». «Пожалуйста», — сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудренные», — отвечал лакей. «Что же мне за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой. Но я был близок к отчаянию, я был несчастен. И это не фраза, не пустое слово. Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой? Долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе. Когда эта женщина исчезает, и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким, какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой, сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече, и что сигара скверно курится. Все от того, что сыграли роман в полтора часа. Роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике. Тоска по Аннетте провела меня в лихорадочное состояние. Я больной бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто. Кругом сумасшедшие. Их называют судьи, и мне становится горько. Никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее со связанными руками на торжественное убиение и думают, что делают дело, то несут ее с криками радости. Ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна. Она устала, у ней нет сил обрадоваться. Она как будто спрашивает: да что же было? Ведь ничего и не было. Словом, тысячи вариаций на тему сороки-воровки бродили у меня в голове всю ночь.